Вскоре ему здорово повезло. Удалось пристроиться на ночную работу в хлеборезку. Там за 4 часа торопливой, без передышки, работы широкими хлебными ножами, ему давали поесть хлеба от пуза, да еще с собой давали 1/4 буханки. Так что трудился он и днем в кислотной, и ночью в хлеборезке 12 часов в сутки. В барак приходил только спать. Голодным он уже не был, но ел всегда торопясь. Он словно боялся, что вот сейчас придется куда-то бежать и не успеет доесть. Его соседом на нарах был один из наших дневальных, бывший священник Федор Степанович Воздвиженский. Вечерами Никита крепко спал, и в 1:00 ночи Федор Степанович будил его: «Вставай, пора в хлеборезку». Никита поднимался сразу, одним рывком. Быстро одевался с полузакрытыми глазами, сопя, как во сне. Пуговицы на бушлате застегивал уже на ходу, открывал дверь, почти падая на нее плечом, и уходил, не сказав никому ни слова. Он был необщителен. Вспоминается, как летним утром, сразу после подъема, явился в наш барак нарядчик. Охрипшим голосом выкрикнул: «Тихо, мать вашу!» и объявил, что сегодня на шахте очередной день повышенной добычи, и на ударник пойдут из нашего барака 12 человек, по 4 в смену. Он вынул из кармана смятый лист бумаги, стал читать вслух, и все в бараке притихли. Каждый надеялся, что его фамилии в списке нет. Нарядчик назвал 12 фамилий. В вечернюю смену должны были пойти в шахту Воздвиженский, Кауфман, Дергач и я. Спорить не приходилось. Удивляло только, что на ударник записан Воздвиженский, которому уже за 60. Я сказал нарядчику: вместо Воздвиженского надо бы кого-нибудь другого. Однако сам Федор Степанович твердо и даже несколько торжественно заявил, что никто за него отбывать ударник не обязан, что он, благословясь, полезет в шахту и будет работать наравне с другими. «Бороду остриги», — весело сказал нарядчик. «В бороду угольной пыли набьется, не вычешешь». «Бороду укоротить можно», — кротко ответил Федор Степанович. Из нас 4 уже довелось работать в шахте мне одному, еще в 44-м. Был навальщиком, откатчиком, лесогоном. Никите Дергачу, как и Федору Степановичу, предстояло спуститься в шахту впервые. А вот Иоганн Кауфман, раздельщик угольных проб в нашей лаборатории, постоянно в шахте никогда не работал, но попадал на ударник решительно всякий раз, как объявлялся день повышенной добычи. И всякий раз Кауфман бежал в санчасть, надеясь, что врач найдет у него хоть какую-нибудь болезнь и освободит от ударника. У нас в бараке Кауфмана не любили, и не без причин. Прежде, до своего ареста, Кауфман жил на Волыни. Там во время оккупации он, как местный немец, попал в привилегированное сословие фольксдойчей, обзавелся собственной мельницей. И теперь в лагере он со вздохом вспоминал о 2 годах оккупации как о лучшем времени своей жизни. «Вот когда я пожил», — откровенно признавался он, и его круглое лицо расплывалось в улыбке, а небесно-голубые глаза заволакивались воспоминаниями. Его совершенно не смущало, что вокруг немало бывших военнопленных, прошедших через гитлеровские лагеря. Он не мог не слышать их мрачные рассказы, но его они не волновали ничуть. Он помнил только собственное благополучие Фольксдойче, помнил свою мельницу, и эта мельница определяла его взгляды на ход событий. Никита Дергач не взлюбил Кауфмана сразу, как только узнал, что тот немец, Фольксдойч. В бараке называли Кауфмана по имени Иоганном, некоторые Иоганном Людвиговичем, или даже на русский лад Иваном Лукичем, но Никита, обращаясь к нему, говорил только «Эй, ты» или «Фриц». Кауфман обижался, но в ссору не лез и старался держаться от этого парня подальше. Сегодня, узнав, что придется лезть в шахту, Кауфман сказал тусклым голосом: «А спецовку знаю, какую дадут, все рваное. А гимнастерку не дадут никакую, иди в своей. После шахты ее не отстирать никак». Эх, как не вспомнить. Ходил я на мельницу в белой полотняной куртке, в полотняных брюках. С чего бывало обсыплет мукой, а потом отряхнешься, и снова чистый. «Не все тебе мукой обсыпаться», — насмешливо отозвался Никита. «Пусть и угольком обсыплет. Тебе полезно».